сегодняшней передаче вы услышите интервью с птицей по имени Крикливый Зуёк. А затем вы узнаете, почему в джунглях Южной Америки муравьи и деревья акации не могут жить друг без друга. Ой, кто это кричит? Где-то там, за кустами. Интересно, кто это? Пойду посмотрю. Ах, вот кто это! Незнакомая мне птица. Здравствуй, птица! Я тебя увидала. Скажи, это ты сейчас кричала? Это я. Здравствуй! Вижу я, что ты меня видишь. А скажи, ты меня не обидишь? Нет, не бойся. Я хочу лишь тебя спросить. Спросить? Не могла бы ты со мной поговорить? Хорошо. Что ж тебе рассказать? Скажи, птица, вначале, как тебя звать? Зовут меня Крикливый Зуёк. Крикливый Зуёк? Да. Разве ты никогда не встречала крикливых зуйков из семейства ржанок, из отряда куликов? Нет, это первый раз. Крикливый Зуёк, мне хотелось бы, чтобы ты рассказал что-нибудь интересное о своей жизни. А мы по радио передадим. По радио? Да. Ну что ж, можно. Птица Крикливый Зуёк. Скажи, пожалуйста, сперва, как ты выглядишь? Это для наших слушателей. Ладно. Размером я ни мал, ни велик. 25 сантиметров в длину. Перья твои на спине коричневые. Верно. А на грудке и на нижней стороне крыльев белые. Я вижу у тебя на шее, вернее, вокруг шеи, две черные полоски, как два кольца. Это верно. Ноги у тебя длинноватые, длиннее, чем у многих других птиц. Правильно. Интересно, почему это? Почему? Так надо. Я зуёк-бегунок. Бегать люблю. Бегать любишь? Да. Вот для этого длинные ноги мне и нужны. Ах, вот в чем дело. Дело в этом. Я ведь не скачу, как многие другие пташки, скок да скок. Я бежать бросаюсь на утёк. Вот смотри. Здорово! Да, бегаешь ты довольно быстро, птица Зуёк. Быстро? Иногда лететь не стоит. Лучше пробежаться. Это чтоб врагу в лапы не попасться? Точно. Обычно птицы улетают, когда к ним приближаются звери или люди. А ты? А я всегда убегаю. А еще я бегаю за разными жучками, по земле снующими. Ловишь их себе на обед? Конечно. Скажи, птица Крикливый Зуёк, а летать ты ведь тоже умеешь? Конечно, умею. Интересно, когда ты больше устаешь? Когда бегаешь? Или когда летаешь? Когда летаю, больше устаю. Больше энергии трачу. Поэтому-то я и стараюсь по возможности бегать. Чтобы зря энергию не растрачивать? Ну да. Ясно. Птица Зуёк, ты сказал, ты на жучков охотишься? Да. Моя любимая пища – насекомые-вредители. Значит, ты поедаешь насекомых, которые сельскому хозяйству вред приносят? Точно. Например, жуков-щелкунов, саранчу. Ага, вот оно что. Молодец. Да, Я поедаю сотни этих вредных букашек каждый день. Таким образом, вы, птицы-зуйки, препятствуете чрезмерному размножению этих насекомых? Ну, конечно. Здорово! Защищаете выращиваемые людьми урожаи? Да. А иначе маленькие вредители опустошили бы ваши поля. Отлично. Скажи, птица крикливый зуёк, а где твое гнездо? Гнездо мое на земле. На земле? Как это? Где на земле? Где? Среди камней и гравия. Среди камней и гравия? Это там ты свое уютное гнездышко вьешь? А я уютного гнездышка вовсе и не вью. А как же? Просто жена моя находит подходящее место среди маленьких камешков и откладывает туда яйца. Ах, вот как! И сколько яиц она обычно откладывает? Сколько? 3-4 яйца. И сидит, высиживает их среди камней. Ясно. Знаешь, а яйца птиц-зуйков непростые. А какие же? Скорлупа наших яиц имеет особую окраску. Особую окраску? Да, благодаря чему они выглядят как камешки или галька. Ага, вот в чем дело. Поэтому вы и откладываете их на земле среди камешков. Правильно. Скорлупа наших яиц светло-коричневая, с черными и коричневыми пятнышками. И это помогает им быть незаметными среди гальки и маленьких камней. Здорово! Это наш творец так сделал. Скорлупу наших яиц так раскрасил, что среди камней они незаметны. Правильно. Скажи, птица-зуёк, а змея или жаба не может ваших яиц найти? Нет. Она может проползти совсем рядом, но яйца не заметит. Отлично. А еще яйца наши особую форму имеют. Особую форму? Да. Они не круглые и не овальные. А какие же? А вот какие. По форме немного редиску напоминают. Один конец у них заостренный, а другой конец широкий, закругленный. Интересно, почему это они такие? А вот почему. Чтобы при сильном ветре они не укатились. Чтобы при сильном ветре они не укатились? Ну да. Если бы они были круглые или овальные, легко могли бы укатиться. А так как один конец у них остренький, а другой широкий, закругленный, укатиться они далеко и не могут. Будут на одном месте по кругу вертеться, да и только. Ага, а по прямой линии они не покатятся? Нет, конечно. И даже если наше, так сказать, гнездо среди гальки и камней при дороге расположено, яички наши никогда в придорожную канаву не укатятся. Значит, все продумано и предусмотрено. Да, это все предусмотрено моим создателем. Согласна. Скажи, птица-зуёк, а коты, лисы или другие хищные зверьки не могут ваших яиц обнаружить и съесть? Они-то? Частенько они вокруг рыщут. Имеют желание вашими яйцами полакомиться? Конечно. Но я умею их отвлечь. Отвлечь? Да. Отвлечь их внимание и увести от места, где наши яйца лежат. Как же ты, птица-зуёк, это делаешь? А я притворяюсь раненым. Притворяешься раненым? Да, раненым. Больным и хромым. Как же это у тебя получается? Я веду себя так, как будто у меня крылышко сломано и нога вывихнута. Да что ты? Да. Я волоку свое крылышко по земле и при этом хромаю. Ага. И это привлекает внимание хищного зверька, например, лисы? Верно. Лиса думает, ну эту-то раненую птицу я запросто поймаю. и бросается за мной. И ты, птица Зуёк, уводишь лису от ваших яиц? Ну да. Но ведь это, наверное, очень опасно, лису дразнить. Нет, я ее за собой веду, а сам краем глаза за ней слежу. Как только вижу, что она уже готова на меня броситься, я взмахиваю крылышками и улетаю. Молодец! И сам упорхнул, и от яиц лису увел. Разумно поступаешь. Тебя этому приему твои родители научили? Нет, я с самого рождения этот прием знал. С самого рождения? Да. Наш Творец заложил информацию об этом в мой мозг. Интересно. Птица Зуёк, расскажи теперь, пожалуйста, что-нибудь о своих детях. О моих птенчиках? Да. Они у меня самостоятельные очень. С самого момента рождения. Правда? Да. Детки наши не такими рождаются, как у других птиц. У тех, которые вьют уютные гнездышки. В чем же разница? Создатель сделал так, что наши дети рождаются с открытыми глазками, с перышками. И с самого момента рождения имеют сильные ноги. Надо же! А у многих других птиц птенцы рождаются слепыми, голенькими и со слабыми ножками. Верно. Потому что их родители должны заботиться о них в течение нескольких первых недель их жизни. Зуёк, а ваши новорожденные сами о себе заботятся? Конечно. Уже в первый час своей жизни они умеют бегать, летать и способны находить себе пищу. Вот это да! Самостоятельные птенчики! А как же! Они должны быть самостоятельными. Гнезда-то у нас у крикливых зуйков нет. Представь себе, что было бы, если бы птенцы наши рождались беспомощными и, родившись, сидели где-нибудь при дороге среди камней. Опасно! Любой хищный зверек мог бы их заметить и съесть. То-то и оно. Но благодарение Богу он сделал так, что наши детки рождаются самостоятельными и, родившись, способны сразу убежать и могут сами себя прокормить. Прекрасно! Да, так наш Творец о нас позаботился. Верно. Большое спасибо тебе, птица крикливый Зуёк, за интересную беседу. Пожалуйста. А сейчас мне пора домой отправляться. Так что надо попрощаться. Ну что ж, до свидания. До свидания, птица крикливый Зуёк. Всего хорошего. Счастливо. Друзья, как вы думаете, могла ли птица, крикливый зуёк, появиться на свет в результате эволюции? Трудно ответить на этот вопрос. Давайте вспомним то, что мы услышали об этой птице сегодня. Птица зуёк отличается от других птиц тем, что не вьет гнездо, а откладывает яйца прямо на земле среди мелких камней. И интересно, как птица, крикливый зуёк, прекрасно к этому приспособлена. Во-первых, скорлупа яиц этой птицы имеет особую окраску, делающую их незаметными среди камней и гальки. Во-вторых, птица зуёк умеет, притворяет хромоножкой со сломанным крылом, отвлечь от своих яиц хищников. В-третьих, ее птенцы рождаются не беззащитными, а вполне самостоятельными, умеющими убежать от врагов, а также способными добывать себе пропитание. Эти три факта очень важны. Это три важных условия, благодаря которым птицы-зуйки выживают. Сторонники теории эволюции утверждают, что все виды животных и птиц постепенно, на протяжении многих лет, приспосабливались к окружающим природным условиям. Они говорят, что в результате мутаций, случайных отклонений от нормы, передающихся по наследству, а также естественного отбора, при котором выживают сильнейшие, появились существующие в наше время приспособленные к жизни звери и птицы. Мы уже перечислили три важных особенности жизни птицы крикливых зуёк. Три особенности, связанные с тем, что она откладывает яйца в земле среди камней. Могли ли эти три важных условия, необходимых для выживания птицы-зуйка, появиться в результате многовековой постепенной эволюции? Нет, конечно. Если бы эти условия не были бы соблюдены с самого начала, птица-зуёк лишилась бы потомства и вымерла бы. Другой вопрос. Могли ли эти три важных особенности жизни птицы-зуйка возникнуть путем мутации в результате счастливых совпадений? Тут надо сказать, что мутации, случайные отклонения от нормы в живых организмах, счастливыми назвать трудно. В подавляющем большинстве случаев они пагубны для организмов. Трудно также представить себе, что все три упомянутых нами условия выживания птицы-зуйка появились в результате случайного совпадения. И скорлупа яиц случайно оказалась подходящей окраски, и инстинкт зуйка уводить хищников от яиц вдруг случайно появился, и птенцы случайно стали рождаться готовыми к самостоятельной жизни с первых минут. И все это случайно возникло именно у крикливых зуйков, которые также случайно стали откладывать яйца на земле среди камней. Слишком много случайных совпадений, не правда ли? Математики скажут нам, что вероятность таких случайных совпадений практически равна нулю. Рационально организованная жизнь птицы-зуйка свидетельствует о том, что она была создана приспособленной к жизни, создана мудрым конструктором, Богом, творцом природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, теперь, когда мы узнали о жизни птицы-зуйка, давайте поговорим о муравьях и о деревьях, акациях, о том, как в джунглях Южной Америки они не могут обходиться друг без друга. Дерево акация, которое растет в Центральной и Южной Америке, имеет очень большие полые внутри колючки. И интересно, что в этих больших колючках, как в своего рода гнездышках, поселяются муравьи. Надо сказать, муравьи довольно сердитые и больно кусающиеся. Маленькие зеленые бугорки на ветках акации и коричневые шишечки на концах ее листьев служат муравьям пищей. Так дерево акация обеспечивает муравьям и кров, и пропитание, и стол, и дом, по выражению Ивана Андреевича Крылова. Но вот вопрос. А муравьи приносят гостеприимному дереву пользу или вред? Оказывается, пользу, причем очень ощутимую. Муравьи защищают акацию. Ни животные, ни даже насекомые, обычно поедающие листья, не смеют питаться листьями дерева акации. Муравьи немедленно атакуют и больно кусают любого посягнувшего на это. Во взаимоотношениях дерева акации и живущих на нем муравьев есть и нечто более удивительное. Муравьи служат дереву как садовники. Как известно, в тропических джунглях растениям часто не хватает пространства и солнечного света. Бывает, что вьющиеся растения обвивают и душат другие деревья. Но акация может расти спокойно. Обитающие на ней муравьи регулярно совершают набеги во всех направлениях, чтобы выщипать любой росточек, осмелившийся прорасти на территории, занимаемой акацией. Таким образом, акация всегда имеет достаточно воздуха и солнечного света. Ученые произвели такой опыт. Они удалили всех муравьев с некоторых акаций. В результате все акации, оставшиеся без муравьев, погибли в течение довольно короткого периода, от 2 до 15 месяцев. Эти акации были изъедены животными и насекомыми или заглушены разрастающимися джунглями. Возникает вопрос. Кто научил муравьев быть садовниками, охраняющими акации? Последователи теории эволюции утверждают, что это пример взаимного приспособления. Однако ни один из них не может объяснить, каким образом в процессе эволюции, в результате случайных совпадений, такое взаимное приспособление было достигнуто. Могли ли муравьи и акации на протяжении многих лет постепенно приспосабливаться друг к другу? Акации бы вымерли в тот период, когда муравьи еще не поселились на них? Или акации вымерли бы в тот промежуток времени, когда муравьи, уже поселившиеся на них, еще не умели их защищать? Последователи эволюционной теории, не имея научных доказательств, требуют от нас веры в свои предположения. Однако не лучше ли объясняет происходящее в природе вера в ее разумного Творца? Вы слушаете передачу «В мире природы». В заключительной части нашей программы прозвучит стихотворение. За все тебя, Господь, благодарю. Ты после дня тревоги и печали даруешь мне вечернюю зарю, простор полей и кротость синей дали. Я одинок и ныне, как всегда, но вот закат разлил свой пышный пламень, и тает в нем вечерняя звезда, дрожа насквозь, как самоцветный камень. И счастлив я печальную судьбой. Есть отрада сладкая в сознании, что я один в безмолвном созерцании, что всем я чужд, и говорю с тобой.